Бывают такие минуты прекрасного нетерпения, когда встречаешься с пьесой, ролью, которая сразу будет твою фантазию, настойчиво требует воплощения. Был в этом нетерпении еще один немаловажный нюанс. Одновременно с нами эту пьесу начали репетировать в театре имени Маяковского под руководством Николая Павловича Охлопкова. Казалось бы, Москва велика, зрителей много и незачем торопиться. Однако дух конкуренции вполне присущ актерам. Они в большинстве азартные люди. Да, зритель придет на хороший спектакль. Он придет даже в разные театры на оба одноименных спектакля, если сочтет их удачными. Но первое впечатление часто бывает неизгладимо и неизменяемо. Поэтому победить его бывает порой невозможно. Ведь театр — это зрелище, куда привлекают зрителя. Делают все, чтобы ему было интересно. И особенно интересно зрителю то, что он видит впервые. А если он все же пришел к вам на спектакль, уже ознакомившись с аналогичной постановкой другого режиссера, как не ударить в грязь лицом? Значит, далеко не безразлично постановщику и исполнителям, в какой очередности выйдет их спектакль, если одна и та же пьеса репетируется несколькими театрами. Безусловно, в этом заочном споре победа в конечном счете зависит не от времени выпуска спектакля, а от его значимости и содержательности. Но какой режиссер не мечтает о лаврах первого и лучшего? И для этого он готов сделать все возможное и зависящее от него. Поэтому мы спешили выпустить «Иркутскую историю» раньше такого серьезного, опасного соперника, каким был Охлопков. А точнее сказать, не только это соперничество, но и жажда репетиций, влюбленность в пьесу, в свои роли, побуждали нас к такой спешной работе. Нас захлестнули нетерпение и желание скорее показать пьесу зрителям. Но при всей этой спешке мы были очень осторожны. Памятуя об успехе «Города на заре», был соблазн поставить «Иркутскую историю» в сходном ключе. Но пьеса-то другая. Другая фабула и эмоциональная нагрузка. Поэтому здесь нельзя было рассчитывать только на напор и темперамент. В «Иркутской истории» был тонкий, психологически извилистый сюжет. Понимая это, Евгений Симонов искал другой характер работы. Сначала мы всю пьесу внимательно прощупали за столом и показали свои первые наметки, пунктирные штрихи характеров самому Арбузову. И было приятно, что он принял их. С еще большей надеждой и уже зародившейся уверенностью в успехе мы продолжили репетиции. Все объемнее и четче зазвучали на них голоса героев. Вали, Сергея, Виктора, Ларисы, Родика и других действующих лиц этой поэтичнейшей пьесы. Евгений Рубенович предложил решить спектакль так. Молодые ищут для себя верную дорогу, верный жизненный путь. Поэтому художник спектакля Иосиф Георгиевич Сумбаташвили все пространство сцены оставил свободным, и только посередине была расположена начинавшаяся откуда-то сверху и идущая вниз к зрителю дорога. Дорога пролегала через вращающийся по кругу станок и приводила действие то в хвойный бор, то на берег реки, то в комнату Вали. Именно на этой-то дороге и должны были встретиться герои пьесы. А мы работали внимательно и подробно, стараясь не пропустить ни одного поворота их душевной жизни. Хотелось рассказать об обыкновенных простых ребятах, показав при этом всю тонкость их духовного мира. И не потому, что так стало модно, а потому, что таковы в сущности сами герои. Ведь именно в этом коренился секрет колоссального успеха пьесы в стране. Вероятно, желая еще точнее раскрыть внутренние переживания героев, обнажить сложности и нюансы в движении их сердец, Арбузов, по примеру античного театра, ввел в пьесу хор. Однако местами была в этом некая натяжка, так как хор дополнительно освещал то, что, как мне кажется, зритель сам превосходно видел. Поэтому надо признать, что некоторые комментарии выглядели избыточными и чересчур подробными. И едва ли уже вскрытая душевная жизнь героев, которых так тонко выписал драматург, нуждалась еще и в объяснениях. Много было актерских удач в спектаклях разных театров.